Свет витрин засыпает город, стихнет шум машин, остановит время свой обычный ход. Вглядываясь в темно-синий небосвод, я знаю наперед, ты одна. Год за годом каждый день кого-то ждешь. В пустоте квартиры грустно свечи жжешь. Верю, я разрушу этот мир пустой. Я твой, я твой. Тает лед, а твои желания этот мир цветет. Веришь, я сумею все тебе отдать. Мы умеем летать.